Издательство «Эксмо». Биология. Для тех, кто хочет все успеть. Читает Сергей Уделов. На какие вопросы отвечает эта книга? Для чего растениям нужны митохондрии и хлоропласты? Для того, чтобы вырабатывать и распределять энергию. Почему ОРВИ не лечат антибиотиками? При использовании антибиотиков бактерии погибают. ОРВИ вызывается вирусами, которые устойчивы к воздействию антибиотиков. Вирусы похожи на живые организмы тем, что имеют набор генов и эволюционируют, а также имеют способность к воспроизводству. Правда, других характерных особенностей живых организмов они лишены. Существуют ли растения, состоящие из одной клетки? Да, одноклеточные водоросли. Например, хлорелла и хламидомонада, обнаружить которые можно даже на банке, в которой давно не меняли воду, или в луже. Сколько всего типов грибов? В мире насчитывается около 2 миллионов типов грибов. При этом классифицировано всего 80 тысяч. Для чего амебе нужны ложноножки? Для передвижения. И не только. Ложноножки служат еще и для захвата пищи, бактерий, одноклеточных водорослей и некоторых простейших собратьев амебы. Каким образом ящерицы снова отращивают утраченный хвост? Их спинной мозг содержит особый тип стволовых клеток. В ответ на травму они продуцируют различные белки и начинают разрастаться. В результате появляется новый спинной мозг. В чем уникальность стволовых клеток? Уникальным свойством всех стволовых клеток является способность к самообновлению. Так называют симметричное деление с образованием идентичных копий материнской клетки. Что такое память с точки зрения физиологии? Нейронные связи. Они возникают в процессе познания окружающего мира. Все ли витамины одинаково усваиваются организмом? Витамины бывают жирорастворимыми, А, Д, Е, Ф, К, и водорастворимыми. Группа В, С, П, ПП, H, N. Жирорастворимые витамины организм накапливает в жировой ткани и печени, а водорастворимые легко выводятся из организма. Какова функция миокарда? Миокард – это уникальная мышца. Его основная функция – поддержание сокращений и расслабления сердца. В отличие от скелетной мускулатуры, миокард устойчив к утомлению. Это обеспечивается благодаря особым сократительным клеткам сердца – кардиомиоцитам. Также миокард имеет большой запас крови. Как давно существует жизнь на Земле? Возраст самый ранний из первобытных бактерий – 3,5 миллиарда лет. Вероятно, уже тогда на планете присутствовал наш общий предок – одноклеточный организм с базовыми чертами, характерными для современных существ. Когда обезьяна превратилась в человека? Главный переход человеческих пращуров к прямохождению начался от 4 до 7 миллионов лет назад. Из-за этого скелет человека претерпел значительные видоизменения. Изменились размер, расположение костей стопы, размеры формы тазобедренного и коленного суставов, длина и форма ног, а также форма позвоночника. Что такое ДНК? По своей сути, это молекула, в которой в виде генетического кода хранится и передается из поколения в поколение важнейшая информация. ДНК содержит всю информацию о человеке, о его наследственности и жизнедеятельности. В ней заложен опыт предков человека, система восстановления